Так опять на долю Симона выпало провожать скорбную женщину на эти душераздирающие свидания. Здесь следили гораздо строже, чем в Нидросе, чтобы Эрленд не мог ни с кем разговаривать иначе, как в присутствии кого-нибудь из людей начальника замка. Эрленд был по-прежнему спокоен, но Симон понимал, что такое состояние уже начинает сказываться на нем. Он никогда не жаловался и говорил, что не страдает от дурного обращения, свободно получает все, что только может быть ему предоставлено, но признал, что его довольно сильно мучит холод. В помещении не было очага. И, кроме того, было мало пользы от его стараний содержать себя в чистоте, хотя, если бы ему не приходилось сражаться с овшами, то время тянулось бы здесь еще дольше, — смеялся. Кристин была тоже спокойна. Так спокойно, что Симон, затаив от страха дыхание, ждал того дня, когда она вдруг сломится. Король Магнус совершал торжественную поездку по Швеции, и не было никаких видов на то, чтобы он вскоре прибыл к границе страны или чтобы произошло какое-нибудь изменение в положении Эрленда в ближайшем будущем. В день святого Григория Кристин и Ульф, сын Халдора, были в Нонесеттерской церкви. Когда на обратном пути они перешли по мостику, перекинутому через монастырский ручей, Кристин свернула не на дорогу к дому, который находился около епископского двора, а на восток, к улице у церкви святого Клемента, и углубилась в узкие переулочки между церковью и рекой. День был промозглый и пасмурный. И одно время стояла мягкая погода, поэтому их обувь и полы плащей промокли и отяжелели от желтой глины там у реки. Они вышли на пахотные земли к высокому речному берегу. Раз как-то их взгляды встретились, Ульф тихо рассмеялся, скривил рот в подобии гримасы, но его глаза были полны печали. Кристин улыбнулась странной, болезненной улыбкой. Вскоре они оказались у обрыва. Глина когда-то сползла здесь, и дом стоял прямо внизу, так тесно прижавшись к грязно-желтому откосу, где скудно росла почерневшая, хилая и сорная трава, что вонь из свиного хлева, видневшегося под ногами, ударила им прямо в нос. Жирные свиньи бродили, копаясь в темной грязи. Речной берег здесь был узкой полоской, серый и грязный поток реки, шуршащими посредине его льдинами, бежал у самого подножья развалившихся домишек с выцветшими соломенными крышами. Пока они стояли так, к загородке хлева подошли какие-то мужчина и женщина и начали разглядывать свиней. Мужчина перегнулся через загородку и почесал одну из маток концом длинной рукояти, отделанного серебром топорика, которым пользовался вместо палки. Это был сам Мюнан, сын Борда, а женщина — Брюнхильд Муха. Он взглянул наверх, заметил их и замер на месте, разинув рот. А Кристин весело окликнула его, здороваясь с ним. «Спускайтесь-ка сюда и выпейте горячего пива, это полезно в такую паршивую погоду!» — закричал он им наверх. По дороге вниз к воротам Ульф рассказал, что Брюнхильд, дочь Йона, больше не содержит ни дома для приезжих, ни распивочной. Несколько раз она попадала в беду, и, наконец, ей пригрозили, что с нее сдерут шкуру, но Мюнан спас ее и дал за нее поручительство, что она навсегда прекратит свой незаконный промысел. К тому же ее сыновья занимают сейчас такое положение, что матери ради них приходится думать о том, как бы ей избавиться от дурной славы. После смерти своей жены Мюнан, сын Борда, опять связался с ней и вечно торчит в доме Мухи. Мюнан встретил их в калитке. «Ведь мы же все четверо родственники в некотором роде», — захихикал он. Он был немного навеселе, но не очень. «Ты хорошая женщина, Кристин, дочь Лавранса, благочестивая и невысокомерная. И Брюнхильд теперь почтенная, честная женщина. А я был еще неженатым человеком, когда прижил с нею наших двух сыновей, и они самые лучшие из всех моих детей. Ведь это ж я твержу тебе, Брюнхильд, ежедневно все эти годы. Инги и Гёдлейка я люблю больше всех своих детей». Брюнхильд была еще красива, но лицо у нее было бледно-желтого цвета, и выглядела она так, словно ее кожа была липкой на ощупь. Кристин подумала, так бывает, когда целый день стоишь над котлами с жиром. Но горница у нее была отлично прибрана, еда и питье, которое она подала на стол, замечательны, а посуда чиста и красива. «Да, я иногда заглядываю сюда, когда у меня бывают дела в Осло», — сказал Мюнан. «Понимаешь, ведь матери хочется узнать новости о сыновьях. Инги пишет мне время от времени, потому что он ученый человек мой, Инги, как подобает быть епископскому чиновнику, вот что». «Я раздобыл ему прекрасную невесту, Туру, дочь Бьярна из Гриюта. Ты думаешь, многим удалось бы получить такую жену для своего побочного сына? И вот мы сидим здесь, да болтаем об этом. А Брюнхильд подает мне еду и пиво, как в прежние времена, когда она носила при себе мои ключи в Скукхейме. Тяжко мне сидеть теперь там и вспоминать о своей покойной супруге. Вот я и езжу сюда, чтобы хоть немного развлечься, когда Брюнхильд бывает в таком настроении, чтобы уделить мне малость дружбы и уюта». Ульф, сын Халдора, сидел, подперев подбородок рукой, и глядел на хозяйку Хилсабю. Кристин слушала и отвечала тихо, ласково и вежливо, столь же спокойно и учтиво, как если бы она была в гостях в доме кого-нибудь из знатных людей там у них, в Тронтхеймской области. «Да, ты, Кристин, дочь Лавранса, получила имя супруги и с ним почести», — сказала Брюнхильд Муха. «Хоть по собственному своему желанию ходила ты к Арленду на свидание ко мне в светелку. А меня вечно называли сукой и шлюхой. Моя мачеха продала меня в руки вот ему. Я кусалась и царапалась, и знаки от каждого моего ногтя остались у него на лице, прежде чем ему удалось добиться своего». «Ну, ты опять завела разговор об этом», — захныкал Мюнан. «Ты же знаешь, я ж говорил тебе так часто, я отпустил бы тебя идти с миром, если б ты вела себя по-человечески и попросила пощадить тебя, но ты бросилась мне в глаза, словно дикая кошка, не успел я войти в дверь». Ульф, сын Халдора, тихо рассмеялся про себя. «И я после этого всегда хорошо с тобой обращался», — сказал Мюнан. «Ты получала все. Стоило тебе только указать пальцем, а дети наши, да они сейчас в лучшем и более обеспеченном положении, чем бедные сыновья Кристин, да хранит Господь Бог бедняжек, подумать, что Эрленд устроил для своих детей. Я считаю, это должно быть гораздо важнее для материнского сердца, чем имя супруги. И ты знаешь, я не раз желал, чтобы ты была знатного происхождения. Тогда я мог бы законно жениться на тебе. Ни одна женщина мне так не нравилась, как ты, хоть ты и редко бывала добра и ласкова со мной. А ту супругу, которую я получил, да вознаградит ее Господь. Я заказал поставить алтарь в нашей церкви, Кристин, за мою Катрин и за себя самого, и благодарил Господа Бога и Богородицу каждый день за свой брак. Ни у кого из мужчин не было лучшей жены». Он захныкал и засыпел носом.